После бессонной ночи слабеет тело, милый становится и не своим, ничьим. В медленных жилах еще занывают стрелы, и улыбаешься людям, как серафим. После бессонной ночи слабеют руки, и глубоко равнодушен и враг, и друг. Целая радуга в каждом случайном звуке, и на морозе Флоренции пахнет вдруг. Нежно светлеют губы и тень залочи возле запавших глаз. Эта ночь зажгла этот светлейший лик, и от темной ночи только одно темнеет у нас глаза.